Магаданская тетрадь. Город Магадан. Забиты шопами дома на Карла Маркса. К открытой пристани любой допущен флаг. Давно из Ванина, где и титан ломался, Охотским морем не заводят бедолаг. Разбитый тракт легко освоили ниссаны. Несется время сквозь химеры и холмы, и лишь худые магаданские русланы внезапно вспугивают тени Колымы. Но утро дразнит не в барачное оконце, и все дозволено, хоть можно, хоть нельзя, и снежной линзой утроенное солнце на эту правду не дает открыть глаза. В лесу на Колыме. Эпиграф. Мне на плечи кидается век волкодав. Осип Мандельштам. Зверь пропал бы, пала птица бы, если б век их так обламывал, как пытал он Солженицына, Мандельштама и Шаламова, да и кедром бы не выстоять, как их крепость не расписывай. Ни денька из тех, что истово отбывал Иван Денисович. ГУЛАГ. Здесь дотошно чувствовал натуру в тех чумных медвежьих тех углах, кто придумал аббревиатуру, как удар в сплетение ГУЛАГ. Тут давать излишнюю расшифровку. Это словно вырубили свет, это, как накинули веревку, и осталось выбить табурет. В книжной лавке. «Вы, — сердится он, — все о зверствах, о тюрьмах. Ну, было, что делать, приказ есть приказ. А я на лирических миниатюрах душой отдыхаю, — смягчает он бас. Душой? Посмотрел я на властные губы. Эх, мне бы остудить его старческий пыл. Откуда взялась она у душегуба? Но я промолчал. Ну, а ты бы? Спросил? Девалиада. Эпиграф. Еще одно последнее сказание. Пушкин. Не спасали ни кресты, ни партбилеты. Ни гонителя, ни жертву. Кто попал с корабля быстротекущей нашей леты на вселенский сатанинский этот бал? Как царила над страной Девалиада, как врывалась в наши дни души и дома, не расскажет никакая Илиада, ни в какие не поместится тома. Что за вирусы эпоху заражали? Что к маньякам так влекло нас, как к богам? Летописцы, занесите на скрижали в назидание потомкам и векам. Поговорочка. О, скольким в жизнь шагнуть пришлось потомками врагов народа! Кончай толдычить в крифе в кость, что, мол, в семье не без урода! На поговорочке твоей печать забвенья и юродства! Миллионы сгубленных семей и море сытого уродства. Зарок. Первая цена. Иноземцы ломили стеной, чуть не в пропасть глядела держава. И зарок не стоять за ценой не придумал, увы, Акуджава. Не стояли. Цена была ад. От Чукотки до Иссык-Куля, от приказов ни шагу назад, до угрозы шаг в сторону, пуля. Второе совпадение. А когда штрафников бедолаг не хватало закрыть амбразуры, осчастливливал зэков ГУЛАГ, выпускал из аббревиатуры. Было смертью стоять за ценой, и никто в том не видел обмана, что зарок, освещенный войной, совпадал с изуверством тирана. Еще не утро. Судьбы ли милость мать ли наградила? А может, просто стукача прокол? Но всесоюзный жребий Магадана меня в то лихолетие обошел. Другая эра, молодость другая. Но что ж не возникает теплота? И словно от нее остерегая, сгущается здесь быстро темнота. Ассоциаций мастер сумасшедший закат за сопку волочит лучи. И кто-то мне еще не утро шепчет. По дереву стучи. Пята. Опять страстей российских реки половодятся, зловещих памятников чудится пята. Пока ходатые за них не переводятся, перевестись в России может доброта. Корни. Приглядись к убожеству сельмага, что слепили деды на холме. Не отсюда ль, словно колымага, хоть не жеребца на Колыме? Здесь, пускай жестоко Колымою окрестили горестный предел, кто ни за душою, ни под полою ни кола от века не имел? Колыма. Зачем же и сегодня памяти не ласков произвол? Колгота, Колдобина, Колодник, Колотун, Колесование, Кол. По неписанным правилам. Молчи о прошлом в припортовом городишке. Дурную славу ворошить не любят здесь. Лишь сопки светят, как сторожевые вышки, откуда рынок будто на ладони весь. Здесь «Жигуленок» заменили на «Тойоту», российский ситчик на заморскую парчу, и хоть тревога не стихает ни на йоту, я по неписанным здесь правилам молчу. Крест. Снега, снега, до ослепления, как будто край материка укрыть сугробами забвенья, кому-то чешется рука. Снега, снега, сколько старанья, накрыв могильники и рвы, снять с неповинного названия крест непрощающей молвы? Мне плохо спится в Магадане. Неужто время доброход нам, как сугробами, годами безгрешно память заметет? На берегу океана. Мельчают горести пред тихим великаном. На четверть глобуса летая цепь бархан, но мне так больно восторгаться океаном, в краю, где слез наплакан океан.